тогда как Поджар, весьма воздержанный в излиянии Головкин, был осторожен в речах. Долгорукий любил носить кружева, делал маникюр, а Волынский предпочитал умеренность в одежде, даже некоторое спартанство. Крикливый, швыряющий деньгами Апраксин, был падок на потехи. Хотел, чтобы о нем шла восторженная молва, и, может быть, для этого завел в Петербурге упряжку северных оленей. А Волынский отличался расчетливостью и, запуская руку в государственную казну, делал это скрытно и умело. В островном доме, дворце Меншикова, они бывали часто, и на этот раз каждый из вельмож приоделся, собственно, своему вкусу и характеру. На Апраксине неряшливо висел зеленоватый морской мундир, распахнутый на необъятном животе. Мундир отделан массивными галунами, пуговицы его обшиты золотыми нитками. Свой кортик адмирал небрежно швырнул подальше, в угол, к изразцовой печи. На Головкине, возвышавшемся литым столбом, прочно сидел староманерный вишневый кафтан с большими обшлагами, узкими рукавами и бриллиантами на пуговицах. Изящно выглядел расшитый по воротнику скромным прорезным позументом кафтан из песочной тафты на Волынском, а до синевы выбритый долгорук и по своему обыкновению утопал в пении брабанских кружев. Волынский, выиграв, стал небрежно подгребать себе червонц. «Тебе сегодня несказанно счастит», — тонко улыбнулся Василий Лукич и накрутил на палец виток пудреных буклей. «Это, наверное, к успеху в службе». «Мне право мниться иначе», — с горечью возразил Волынский. «Что так?» — приподнял подбритую бровь долгорукой. «Разве вашему сиятельству неведомо, что мне предстоит покинуть Петербург?» «Нет, отчего же? Я слышал о твоем назначении полномочным послом ко двору герцога Голштинского. Это, конечно, не Париж, но и не Казань, где тебе довелось губернаторствовать. Герцог примилый человек, и, между прочим», — долгорукий светский улыбнулся, — «не менее, чем король Август почитает карты. Без приятного кумпанства там не останешься». Волынский начал нервно тасовать колоду. Попугай в клетке закричал: «Заткнись, дурак, поди прочь!» «Вашему сиятельству, очевидно, неизвестно, — наконец произнес Волынский через силу, — что сегодня утром светлейший изволил отменить сие назначение, определив мне командовать линейной частью украинской армии». Наступило неловкое молчание. «Чем же объяснить столь суровое решение?» — с удивлением спросил, наконец, князь. Тупей его парика недоуменно вытянулся. «Хотел бы знать это и я», — сказал Волынский. «Не иначе кто-то оболгал». «Да и чему удивляться, коли фавориты стали у нас судьбы вершить?» «Не ты первый, сударь», — мрачно произнес Головкин, пригубляя рюмку со сладкой густокрасной малагой. «Зять мой, Павел Иванович Ягужинский, той же немилости подвергнут». «Верно за то, что, не будучи льстецом, говорил перед гробом Петра Великого о недостойном поведении известной вам особы». «Правда, правда», — согласился долгорукий, — «Ягужинский зело претерпел. Хотя он и сам-то от Меншикова мало отличен. Из свинопасов литовских». Он осекся, поняв, что сболтнул лишнее, но Головкин сделал вид, что не заметил бестактности. Вместо него взорвался Апраксин. Засучив короткими ногами, залпом выпив данцикской водки, он швырнул рюмку на пол. «Ныне каждый от новоявленного Годунова зависит», — зло закричал он. «Не потрафишь, чины порода не спасут». «Да и кто он? Плебей сиволапый, увертливый выжига, мужик мизерабельный, разносящий смрад временщика. Казну государеву тощит. При Петре Великом за подобное князя Гагарина как собаку вздернули, князя Волынского перед строем расстреляли, оберфискалу Нестерову на плахе голову снесли, а Корсаков, креатура меншиковская, кнутом бит всенародно, да еще Бога благодарил, что легко отделался. Жировики на щеках Апраксина побелели. Он дрожащей рукой налил себе полный бокал Флина, торопливо, словно боясь, что кто-то успеет отнять. Выпил, а граненый графин швырнул в угол, где шут Лакоста, звеня бубенцами и растягивая рот, от уха до уха ловко подхватил его. «А что с обручением задумал?» — продолжал выкрикивать Апраксин, срываясь на фальцет. «Покойница-то девка-лютеранка! Ей чужедомки все едино, кому дом отдавать! А дела назад раковым ходом пойдут!» Апраксин перевел дыхание. «С Алексашки государь шпагу сдевал с позором, а ныне, вишь, всю грудь сам себе кавалериями обвесил. Генералиссимусом назвался!» Адмирал снова наполнил бокал и, жадно осушив его, пьяно всхлипнул. «А я-то, старый дурень, Алексашку за своего конфидента почитал!» «Долгонько он у тебя, Федор Матвеевич, в конфидентах ходил!» Не удержался и съязвил Головкин. «Ты первым, государыне Екатерине виват!» — кричал, а светлейшему поддакивал. «Аль глаза застила!» «А ты что, не поддакивал?» — огрызнулся адмирал, и его покатые плечи, мясистый нос горестно сникли. «Я и прикословить не страшился», — с достоинством возразил Головкин. «Али забыл, как мы с Василием Лукичем прожект об алиации с Англией, супротив Меншикова, оспорили и через тайный совет решение провели?» «Ты, Гаврюшка, божий дар с яичницей не путай!» — вконец опьянев, возмущенно воскликнул Апраксин. «То политику с европейской и нынешних дел не касается. Ты лучше скажи, по что, ежели смелые такие, подлородного Алексашку терпим? Слов плодим много, а прибыли никакой!» Долгорукий изменился в лице. Потянувшись к маленькому столу рядом, он взял оттуда серебряный колокольчик и торопливо помахал им над головой. В комнату скользящей походкой вошел меншиковский слуга. Василий Лукич пальцем приказал ему пригнуться, что-то шепнул на ухо, и тот исчез. А Праксин продолжал выкрикивать, размахивая руками. «Думаешь, Лукич, не зрю я, как нынче Алексашка рот твой жалует!» Ванька Долгорукий тоже при двери вертелся. Бутурлина за это в ссылку, Ушакова в полевой полк, а Ваньку за место наказания гофмейстером ко двору. За какие такие заслуги? В комнату вошли адмиральский камердинер и денщик. «Барин нездоров. Отведите его в карету», — сказал им Долгорукий. Но Праксин отпихнул слуг. «Прочь, холопы! Нет, ты, Лукич, не отвертайся, а скажи напрямки, за какие заслуги!» Волынский с брезгливостью, глядя на эту сцену, подумал. «Нам хлеба не надо, если друг друга едим и тем сыты бываем». Светлейший видел, как поволокли его на Праксина, как один из шутов Амвроси с монетами, припечатанными к бороде, бросив палку, на которой ездил, помогал тащить его. Меншиков издали поглядел на картежников. «Знаю вас, язвители краснословцы, породности вашей у меня нет, но не будете верой служить, дам смерти добрую закуску, счислять стану по годности и преданности мне». Меншиков миновал комнату, где собрались послы, и они вели во дворце свою игру. Австриец Рабутин был заинтересован, чтобы именно Петр, по матери племянник австрийского цесаря, сел на престол. Датский посланник пуще всего боялся прихода к власти галштинской герцогини Анны Петровны, тогда прощай Шлезвик. Кружили и здесь дворцовые клаверти. Далеко за полночь разъехались гости, камердинеры колпачками погасили свечи, и только в маленьком будуаре за хрустальным графином с бордо сидел светлейший со своим проверенным другом Алешкой Волковым, по его милости ставшим генералом. Алешку задержал, проводив всех гостей. Душа просила откровенности, а Волков двоить не станет. Алешка мялся, видно, хотел что-то сказать, да не знал, можно ли. «Говори, брат, говори без выкрутасов», — попросил Меншиков. По загорелому, с седыми висками, круглому лицу Волкова прошли тень колебания, но все же он решился. «Ваша светлость, вам ведома моя преданность от младенчества, знамо, как верно служил вам 20 лет. Да, это было так. Был верен и в баталиях, и в домовых делах, и в защите его от долговых нападок. Так вот, дозвольте всю правду молвить», — продолжал Волков. «Цели ваши мне по душе, и достигните, первый рад буду. Да мню, не тем ходом пошли. Простите дерзословие, и что не в свои дела влажу, неук». Светлейший нахмурился, но разрешил: «Продолжай. Зачем долгоруких приближать? С ними, злохитрыми коварцами, в алиацию вступать?» — с болью и горечью спросил он. «Разве князь Василий Владимирович ссылку свою вам простит?» Меншиков усмехнулся. «А мне от сих негодователей и не надобно прощения.